10 июля возвратились к рассуждениям о дворянских правах, ибо маршал Бибиков объявил, что из дирекционной комиссии прислан проект правил благородных, составленный комиссией о государственных родах. Обсуждение этого проекта заняло много времени. В декабре 1768 года комиссия покончила свою деятельность обсуждением законов о поместьях и вотчинах. Екатерина хотела слышать откровенные голоса различных состояний русского народа, хотела познакомиться, по тогдашнему выражению, с умоначертанием народным, в среду которого хотела провести начало, выработанное современную мыслью, современную наукою, хотела познакомиться с умоначертанием народа, чтобы испытать почву, прежде чем сеять, испробовать, что возможно, на что будет отклик, и чего еще нельзя начинать. Для нее был здесь интерес практический, для нас, потомство, здесь интерес не меньший, исторический. Собрались вместе для обсуждения, сообща, дел высшего интереса представители разных сословий. Это было собрание чинов, и потому мы должны ожидать в каждом из них стремления определить отношение к другим сословиям в пользу своего, тем более что депутат получил от своих избирателей наказ в этом смысле и считал своим долгом оправдать доверие избирателей. Сословие дворянское при этом представило двойственность разделения на две стороны – людей старых и людей новых родов или фамилий. Древняя Россия не знала высшего благородного сословия. Не было никакой сословной связи, никакого равенства и общности прав между людьми, стоявшими на высших ступенях служебной лестницы и стоящими на низших ее ступенях, между боярами, окольничьими и худыми детишками боярскими, хотя две черты были всем им общие. Обязанность военной службы, что указывало на тождество их с дружиною первых князей, и право получать вознаграждение за службу в виде земельного участка или поместья, иногда превращавшегося из временного в вечное владение или отчину. Несмотря на отсутствие представления о высшем благородном сословии, несмотря на пропасть, которая разделяла боярина от сына боярского, все эти люди, как люди военные, ставя себя выше людей, занимающихся мирными промыслами, считали себя только как воинов, настоящими людьми, мужами, а тех считали меньшими людьми и называли их уменьшительно мужиками». В конце XVI века произошло важное осложнение отношений. Все эти землевладельцы, помещики и вотчинники получают для своих земель крепостное народонаселение и по отношению к многочисленному классу народа получают новое значение – значение «господ», которое имели прежде только по отношению к холопям. Здесь было положено начало выделения землевладельцев и вместе крестьяновладельцев, как господ, из остального народонаселения, не имеющего права иметь в своем владении крестьян. Положено было начало господскому сословию, высшему, благородному. Крепостные крестьяне были господские крестьяне. Явилась привилегия. И явилось и привилегированное сословие. В таком положении застало дело Петровское преобразование. Новое время по самому характеру своему требовало для всего точнейших определений. Высшее привилегированное сословие должно было получить одно общее название, тем более что так было там, откуда шел пример, образец в Западной Европе. Но откуда было взять название? Обратились к ближайшему одноплеменному народу польскому и взяли у него на время название «шляхта». Потом, мало-помалу, это название стало вытесняться своим старинным дворянство. Сначала это название не могло быть усвоено, потому что была еще свежа память о том времени, когда слово «дворяне» означало только один известный разряд военных людей. Когда боярин или окольничий не разделался бы дешево с тем, кого бы оскорбил его честь, назвавший его дворянином. Но когда бояре и окольничие исчезли, название «дворяне» как почетнейшее для массы землевладельцев осталось и начало делаться названием сословным для всех господ, всех землевладельцев, имеющих право владеть крестьянами. Но в новой России между дворянами скоро должно было обнаружиться различие, поведшее к неприязни. В древней России право владеть землею и потом соединенное с этим правом право владеть крестьянами принадлежало военным людям, и право это в их среде между различными разрядами их не могло подвергаться никакому прекословию, как истекавшее из необходимых государственных отношений, иначе немыслимых. Бедное государство не могло давать другого вознаграждения за службу, кроме земли, и потом должно было прикрепить к этой земле и работников. Столкновения по служебно-родовому старшинству и чести выражались в местничестве. Но в Новой России вследствие новых потребностей произошли явления, подавшие повод к особого рода столкновениям. Во-первых, явилось постоянное войско с правом выслуги для рядового солдата в офицеры, а офицерство давало вход в сословие благородных господ дворян. Господин видел, как его крестьянин или его человек, сданный в солдаты, становился равным ему и даже выше его. Случалось, что крестьянин опережал господина по службе. Господин оставался солдатом, а крестьянин проходил офицерские чины и был начальником прежнего господина. Во-вторых, в силу естественного развития, подле службы военной явилась гражданская. Люди низкого происхождения дослуживались по гражданской службе до чина, дававшего доступ в дворянское сословие. На деньги, нажитые на службе, а нажитые всяким способом, покупали населенные земли, становились рядом с старинными господами и часто затемняли их своим богатством.